Глава 9.1. Новые перспективы в жизни. Управляющий Докитор. Сперва я даже не поверил, что господин Тоталем Со поставил на меня ментальную метку и решил пообщаться без свидетелей, ведь подобные сообщения перехватить практически невозможно. В принципе, поэтому на его вопрос я ответил сразу. Все же ожидать, что молодому сотнику удастся прочитать мои мысли, было невероятно сложно. «И все же тебе удалось найти решение?» Прошелестели слова господина Тоталема Со в моей голове. «Вы снова правы. Навык действительно может закрыть вашу необходимость. Хоть и его истинное предназначение совершенно иное, ведь добывают его из спрятов света. Очень редкие и сильные создания, и как раз благодаря навыку «Малый маяк света» они могут сражаться на нижних планах бытия и не бояться скверны, которая со временем обратит любое существо во тьму. Только вот этот навык не защищает от эманации тьмы. Он попросту погружает разум в истинный свет. И эффект от его обладания может быть столь же негативен для вас, как и эманации тьмы. И к тому же основной функцией навыка выступает возможность приатов света общаться между собой, как в бою, так и вне его». Передал я свое послание господину Тоталему Со в тот момент, когда мы вслух обсуждали расцветку будущих латных доспехов для его солдат. Впрочем, раньше я такого даже не слышал, чтобы сотник закупал за личные средства обмундирование не то что для простых солдат. Даже для младших офицеров подобного на моей памяти никогда не происходило. Подобные траты были свойственны лишь тысячнику, который заботился о своих личных гвардейцах. Хотя больше меня сейчас волновал тот факт, что господин Тоталем Со читает мои мысли. Слабое влияние магии я, конечно, ощущал еще с начала нашего разговора, но посчитал, что это действие защитной ауры сотника или какого-то еще артефакта, потому как на себе лично сконцентрированного потока магии не чувствовал. Но и это была незначительная деталь. Ведь навык, который в некоторой степени мог защитить от влияния тьмы, был не менее опасен. А продавать своему клиенту подобный товар было бы не слишком разумно. Как я понял, господин Тоталем Со, прочитав мои мысли, причем вообще все, и это несмотря на изученный мной навык ментальной защиты. Видимо, это действительно бесполезный хлам, как молодой сотник и сказал ранее. «Мне все эти нюансы данного навыка известны, и будь он в перечне товаров на продажу в вашем торговом доме, я бы его попросту купил». Передал сообщение господин сотник от чего-то раздраженно. «Так что же ты хочешь за него получить? И не делай такое лицо, словно я читаю твои мысли, ведь иначе ты был бы уже практически приговорен к смерти за раскрытие секретов торгового дома. Так что в следующий раз, когда тебе придет толковая мысль в голову, постарайся лучше скрывать свои эмоции, а не придумывай не весь что, и не жди, что твои мысли кто-то прочитает и ответит на незаданный вопрос. Поэтому скажи, что ты хочешь получить за этот навык? Ведь, как я понимаю, его нет в официальном перечне товаров. А значит, ты либо знаешь, где его достать, либо он вообще есть у тебя лично». «А ведь я даже не подумал, увлеченно размышляя о необходимом навыке, что если мои мысли прочтут, то подобной информацией предполагаемый противник может воспользоваться в целях ущемления интересов нашего торгового дома. И за подобную оплошность меня действительно могут даже казнить, пусть и не сразу. Хотя и не сказать, что мне известны великие тайны. Но тут, как говорится, как посмотреть». И закупку того же Дейтерия для турбин по приказу Тысячника вполне можно и сорвать. И после такого конфуза штрафы могут оказаться несоизмеримы с ценой моей жизни. И хорошо, что я не знаю всех подробностей этой сделки. «Простите, господин Тоталем Со, что заставил вас ждать». Передал я ментальное сообщение. «Мне и в голову не могло прийти, что вы читали мои мысли. Не зря же я изучал навык ментальной защиты. Так что простите меня еще раз за нерасторопность. Просто не ожидал, что вы решите общаться через ментальную связь. Ведь стены этого кабинета прекрасно защищены». «Не буду тебя переубеждать!» Как-то слишком уж весело ответил мне господин сотник. «Это твое право находиться в неведении. Но вернемся к необходимому мне навыку.